Лес окончился, они вышли на широкую поляну на самой вершине холма. Сумеречный простор был внезапен после лесных стен, ветер, бодрящий волной, прошел над поляной, чуть приглаживая высокую, обильно покрытую росой траву. От медной зари миллионы ее капель отливали то теплой краснотой, будто бесчисленные искорки развеянного костра, то холодным серебряным блеском, просвечивающим сквозь редеющую тьму. Жемчужные полосы предрассветного тумана велись покрывалом над росистой поляной и никли, стелились, уходя в черную глубокую тьму на опушке высокоствольного леса. Разгоревшаяся заря гасила серпик месяца, все шире расходилась россыпь гранатовых огоньков, стебли травы оживали. Тишина и тайна реяли над этой поляной, молчаливо прощавшейся с умирающими звездами. Все замерло. Лишь туман вел свою волшебную игру, становясь все более розовым и неясным. Герин подумал, что, может быть, правы наши предки, верившие в чудодейственную силу росистого утра. Во всех былинах и сказках люди купались и купали своих лошадей на рассвете в росе, чтобы приобрести особенную выносливость для борьбы с врагами. Кто знает, какая сила скрыта в этой поляне, впитавшей в себя и ночное сияние звезд, и первый свет рождающегося дня? Он ощутил, как расширяется грудь, набирая живительный воздух, как сильно стучит его сердце. Анна приняла шумный вздох Гирина за нетерпение. Рука девушки нашла его руку, и он услышал шепот. — Это здесь. Видишь? — Что здесь? — Заветная поляна. Я уж который раз бегаю сюда на рассвете, а мыться в росе. — Как это ты делаешь? — Меня одна старуха научила. — Ну, разденешься совсем как есть. И бежишь через поляну, стремглав, потом назад, потом налево, направо, куда глаза глядят. Поначалу замрешь вся, сердце захолонет, к горлу подступает, росат холодная, много ее, так и льет с тебя. А потом разогреешься, тело горит пламенем, вся усталость отходит. Оденешься, идешь домой, а на душе покойно. И вся ты насквозь чистая, как в небе побывала. Это место непростое, древнее. Старики говорят, тут 1000 лет назад идолы стояли, с тех пор такая поляна круглая. А травы здесь не косят, говорят, скотина с нее болеет. Сила большая в бурьяне этом. А ты не боишься, что заболеешь? Ведь так и простудиться можно. Не заболею я, только крепче стану. И девушка пристально взглянула на Гирина. Глубокие тени делали лицо Анны таинственным. И вся она, выпрямившаяся на фоне зари, показалась Гирину величавой.